Урок 14. Фонетическая зарядка. Задание 1. Делаю. Буду делать. Сделаю. Учу. Буду учить. Выучу. Решаю. Буду решать. Решу. Говорит, будет говорить, скажет. Рассказывает, будет рассказывать, расскажет. Показывает, будет показывать, покажет. Помогают, будут помогать, помогут. Звонят, будут звонить, позвонят. Переводят, будут переводить, переведут. Мне надо узнать. Тебе надо перевести. Ему нужно сказать. Нам надо пойти. Вам нужно взять. Им надо сделать. Кому надо помочь? Вам нравится? Ему нравится? Тебе нравится? Что вам здесь нравится? Больше всего мне нравится. Если хочешь, сделай. Если хочешь, возьми. Если хочешь, скажи. Он решил сам. Она позвонит сама. Мы сделаем сами.